Елена Петровна Блаватская. Теперь мы должны сказать несколько слов о физической эволюции человека. Архаические учения в Пуранах и в Генезисе. Физическая эволюция. Сколько бы автор ни приводил доказательств тому, что система космогонии и вышеописанной антропогонии действительно существует, что рекорды ее сохраняются и что можно найти ее отраженные даже в современных изложениях древних писаний, все они будут не лишними. Как гласит комментарий 9, человек был закончен лишь во время своего 3-го расового цикла, продвигаясь к 4-му. Люди стали богами в добре и зле и ответственными только когда две дуги встретились – эволюции материальной и духовной по истечении 3,5 раз. Они были сделаны такими благодаря нирманакаям, духовным или астральным останкам рудра-кумаров Мартанды, осужденных вновь родиться на Земле. Автор уверен, что ему придется встретиться с возражениями, которые будут рассматриваться как непреоборимые. Нам скажут, что если проследить линию эмбриологии, постепенное развитие каждой индивидуальной жизни и прогресс того, что, как известно, происходит в порядке стадий прогресса к обособлению, то все это будет противоречить представлению, что человек предшествовал млекопитающим. Согласно дарвинизму, человек начинает как наиболее скромная и наиболее примитивная червеобразная тварь. От примитивного зачатка протоплазмы и из клеточки ядра, в которой вся жизнь зарождается и развивается, проходя через фазы, не отличающиеся от фаз рыб, присмыкающихся и млекопитающих, пока клеточка не достигает, наконец, высшего обособленного развития квадрумануса, четверорукого и, в конце концов, человеческого типа. Это совершенно научно, и мы ничего не имеем возразить против этого, ибо все это относится к оболочке человека, его телу, которое в росте своем, конечно, подобно каждой единице, названной когда-то морфологической, подлежит таким превращениям. Человекообразная обезьяна, известная нам, не есть продукт естественного развития, но случайность – порождение от скрещивания животной твари или формы с человеком, животно-человеком, как было показано в настоящем томе, именно бессловесное животное первое положило начало половому сочетанию, ибо оно первое разъединилось на самцов и самок. Человекообразная обезьяна является на самом деле, как это отмечено в разоблаченной Изиде, превращением вида, весьма непосредственно связанного с человеческим семейством, незаконно рожденной ветвью, привитой на их собственном стволе, роде, до конечного усовершенствования последнего. Человекообразные обезьяны появились на миллион лет позднее, нежели говорящее человеческое существо, и являются позднейшими современниками нашей 5-й расы. Таким образом, чрезвычайно важно запомнить, что эгос человекообразных обезьян являются сущностями, принужденными своей кармой воплощаться в животные формы, явившиеся следствием звероподобия последних людей 3-й расы и 1-4-й. Они – те сущности, которые в иных мирах уже достигли человеческой стадии до этого круга. Следовательно, они – составляют исключение из общего правила. Бесчисленные предания о сатирах не басни, но изображают исчезнувшую расу животных. Животные, так сказать, Евы, были прабабками, а человеческие Адамы – их прадедами. Отсюда каббалистическая аллегория о Лилит или Лилату, первой жене Адама, которую Талмуд описывает как очаровательную женщину с длинными волнистыми волосами, то есть самку волосатого животного вида, нам сейчас неизвестного, но все же животную самку, которая в каббалистических и талмудических аллегориях называется женским отображением Самаэля, Самаэль Лирит или человек-животное, существо, называемое в Зугаре Хайо-Бишат, зверем или злым зверем. От этого противоестественного совокупления произошли ныне существующие человекообразные обезьяны. Последние, действительно немые люди, и станут говорящими животными или же людьми низшего порядка в пятом большом круге, тогда как адепты одной школы надеются, что некоторые из эгос, человекообразных обезьян более высокого разумения, появятся в конце шестой коренной расы, нынешнего четвертого большого круга. Какова будет их форма, является вопросом второстепенного значения. Форма не имеет никакого значения. Виды и семейства флоры, фауны и высшие животные, и, как венец, человек – изменяются и различаются в соответствии с окружающими условиями и климатическими изменениями не только с каждым большим кругом, но и с каждой коренной расой, так же как после каждого геологического катаклизма, заканчивающегося или производящего поворотный пункт в очередной завершившейся расе. В шестой коренной расе ископаемые останки орангутанга, гориллы и шимпанзе будут принадлежать к вымершим четвероруким млекопитающим, и новые формы, хотя и более малочисленные, и все более обособленные, по мере продвижения веков и приближения конца Манвантары, четвертого большого круга, разовьются из сброшенных типов астральных тел Камарупа, человеческих рас, когда сами они, люди, снова вернутся к астральному, истинно-человеческому образу из топи нынешней животно-физической жизни. Примечание. Уникальное сведение в тайной доктрине о переходе людей наступающей шестой расы к новому естеству. В Агни-йоге говорится о жизни будущего человечества в оболочках уплотненного астрала, позволяющих одновременно использовать возможности и физического, и астрального планов А.В. Не существовало человекообразных обезьян до человека, и они вымрут прежде, чем разобьется седьмая раса, то есть цикл обезьян ограничен нынешним четвертым большим кругом. Карма направит монады непродвинувшихся людей нашей расы и вселит их во вновь развитые человеческие формы, таким образом физиологически воскрешенного бабуина.